Лотарингский город Марсаль был присоединен к Франции в сентябре 1663 года. Марсияк, который получил лишь совет, а не приказание удалиться, вернулся и отправился во след королю. Узнав, что король направился в Лотарингию и, значит, встретится с графом де Гишем, мадам испугалась, что тот во всем признается королю и расскажет об их отношениях, и посему известила его, если он скажет хоть слово, она с ним никогда больше не увидится. Но письмо пришло лишь после того, как король уже поговорил с графом де Гишем, и тот поведал ему обо всем, о чем умолчала мадам. Во время этого путешествия король, на удивление всем, милостиво обласкал графа де Гиша. Вард, которому было известно, о чем мадам написала графу де Гишу, сделал вид, будто не знает, что тот не получал письма, и сообщил мадам, что новая милость настолько вскружила голову графу де Гишу, что тот во всем признался королю. Мадам сильно разгневалась на графа де Гиша и, получив столь праведный повод порвать с ним, а, возможно, следуя своему желанию сделать это, написала ему весьма резкое письмо, запретив когда-либо произносить ее имя, и прекратила с ним всякие отношения. После взятия Марсаля граф де Гиш, которому больше нечего было делать в Лотарингии, и спросил у короля разрешения уехать в Польшу. Сноска. В ту пору Франция имела с Польшей тесные связи, в особенности после того, как стараниями Мазарини, супругой польского короля Владислава IV, стала в 1645 году французская принцесса Мария Луиза де Гонзага, дочь герцога Неверского, много сделавшая для пропаганды французской культуры в Польше. С приходом к власти Яна Собесского, 1674 год, был заключен союз между двумя государствами. Однако уже в 1684 польский монарх разорвал отношения с Людовиком XIV. Де Гиша сопровождал младший брат Антуан де Грамон. Ларе сообщает об их отъезде 8 сентября 1663 года. Де Гиш написал мадам все, что могло смягчить ее в связи с его провинностью. Но мадам не пожелала принять его извинений и послала ему то самое письмо, возвещавшее о разрыве, о котором я только что упоминала. Граф де Гиш получил его перед самым отплытием и впал в такое безысходное отчаяние, что стал взывать к поднимавшейся в тот момент буре, дабы она помогла ему свести счеты с жизнью. Тем не менее, путешествие его оказалось вполне удачным. Он совершил поразительные деяния, подвергался величайшей опасности в войне против московитов и даже получил удар в живот, наверняка бы убивший его, если бы не портрет мадам, который он носил в очень большой шкатулке, принявший удар на себя и сильно покореженный. Вард был очень доволен тем, что граф де Гиш окончательно отдалился от мадам. Оставался Марсияк, единственный соперник, которого предстояло победить. И хотя Марсияк всегда отрицал свою страсть к мадам, Вард так ловко сумел подойти к нему с предложением помочь, что в конце концов заставил того признаться и стал таким образом доверенным лицом своего соперника. Однако он был близким другом господина де Ларош-Фуко, которому страшно не нравилась любовь сына к мадам, и это обязывало его не причинять зла Марсияку. Тем не менее, по возвращении из Марсаля, когда все были в сборе, как-то вечером он сумел пробудить у месье сильную ревность в отношении Марсияка. Месье пригласил Варда, чтобы поговорить об этом, и Вард, дабы доказать свою преданность и вместе с тем избавиться от Марсияка, сказал, будто заметил, какие взгляды Марсияк бросает на мадам, и потому собирается предупредить на сей счет господина де Ларош-Фуко. Нетрудно догадаться, что мнение такого человека, как Вард, слывшего другом Марсияка, немало способствовало неудовольствию месье, и он снова выразил желание, чтобы Марсияк удалился. Явившись к господину де Ларош-Фуко, Варц лукавил, поведав о своем разговоре с месье, который, в свою очередь, тоже рассказал о нем господину де Ларош-Фуко. В результате они с Вардом чуть было не поссорились окончательно. К тому же Ларош-Фуко стало известно о том, что сын признался Варду в своей страсти к мадам. Марсияк покинул двор и, проезжая через Море, где находился Вард, не захотел объясняться с ним, и с той поры они старались лишь соблюдать приличия в отношении друг друга. История эта наделала много шума. Никто уже не сомневался в том, что Вард влюблен в мадам. Графиня де Суассон начала даже ревновать, однако Вард сумел успокоить ее, и скандала не случилось. «Мы оставили Варда довольным тем, что ему удалось изгнать Марсияка, в то время как граф де Гиш находился в Польше. Но оставались еще два человека, которые мешали ему своей дружбой с мадам. Одним из них был король, другим — Гандрен, архиепископ Санский. Сноска. Гандрен, архиепископ Санский. Имеется в виду Луи Анри де Пардаян де Гандрен. Умер в 1674 году. С 1646 года архиепископ Санский, светский прелат, сын маркиза и маркизы де Монтеспан, впоследствии поддерживал янсенистов. От последнего Вард вскоре отделался, сказав ему, что король считает, будто он влюблен в мадам. Вард даже пошутил, заявив, что скоро, видно, придется отправить архиепископа в Нанси. Это заставило того удалиться в свою епархию, откуда он наезжал лишь изредка. Прибегнув все к той же шутке, Вард сказал мадам, что король ненавидит ее и что ей следует заручиться дружбой короля своего брата, дабы тот мог защитить ее от злой воли этого. Мадам ответила, что она такой дружбой заручилась. Вард уговорил ее показать ему письма, которые писал ей брат. Она согласилась, а он, в доказательство своей преданности королю, представил мадам как опасную личность, заверив, однако, короля, что воспользуется своим влиянием на нее, дабы помешать ей причинить какой-либо вред. Предавая таким образом мадам, Вард в то же время не переставал изображать неуемную страсть, какую будто бы питал к ней, и рассказывал ей все, что узнавал от короля. Он даже просил у нее разрешения порвать с графиней де Суассон, на что мадам не согласилась, ибо, воспринимая, несомненно, слишком снисходительно его страсть, она, тем не менее, угадывала неискренность Варда, и эта мысль помешала мадам до конца поверить ему. Вскоре она даже поссорилась с ним. Тем временем госпожа де Микельбург и госпожа де Монтеспан поддерживали, казалось, наилучшие отношения с мадам. Сноска. Госпожа де Микельбург. Правильнее, Мекленбург. Госпожа де Шатийон. Вторая ревновала к первой, и в поисках способов уничтожить ее встретила человека, о котором я вам сейчас расскажу. Госпожа Дарманьяк находилась тогда в Савойе, сопровождая туда принцессу Савойскую. Сноска. Принцесса Савойская. Франсуаза Мадлена Орлеанская, мадмуазель де Валуа. Годы жизни. 1648-1664. Дочь Гастона Орлеанского, первая жена Карла Эммануила II, герцога Савойского. Месье просил мадам приглашать ее по возвращении на все увеселения, организуемые ею. Мадам согласилась, хотя, судя по всему, госпожа Дарманьяк стремилась уклониться от этого. Госпожа де Микельбург заявила мадам, что знает причину, и рассказала, что к моменту бракосочетания госпожи Дарманьяк ее отношения с Вардом были завершены, но когда госпожа Дарманьяк пожелала забрать у него свои письма, он пообещал вернуть их лишь в том случае, если удостовериться, что она никого не полюбит. Перед отъездом в Савойю госпожа Дарманьяк снова сделала попытку вернуть письма. Однако он воспротивился, сказав, что она любит месье, и поэтому он опасается встречаться с ней у мадам. Узнав об этом, мадам решила попросить у Варды ее письма и отдать их ей, чтобы она ни о чем больше не тревожилась. Мадам обо всем рассказала Монтеспан. Та похвалила ее, но воспользовалась этим, чтобы сыграть с нею самую злую шутку, какую только можно себе вообразить. В ту пору мадам любил господин главный шталмейстер, и хотя выражал он это довольно грубо и прямолинейно, ему казалось, что раз она не отвечает, то попросту ничего не понимает. Сноска. Главный шталмейстер. В то время эту должность занимал Луи Лотарингский, граф Дарманьяк. Годы жизни. 1641-1718. Великий сенешаль Бургундии и губернатор Анжу. И он принял решение написать ей, но за недостатком ума обратился с просьбой сделать это герцогу Люксембургскому и архиепископу Санскому, собираясь в Вальдеграс положить письмо в карман мадам, дабы она не сумела отказаться. Сноска. Герцог Люксембургский. Франсуа Анри де Монморанси Бутвиль. Годы жизни. 1628-1695. Брат госпожи де Мекельбург, маршал Франции. Те не сочли возможным выполнить такую просьбу и предупредили мадам о его сумасбродстве. Мадам просила их сделать так, чтобы он не думал больше о ней, и они действительно в этом преуспели. Тем не менее, возвратившись из Савойи, госпожа Дарманьяк воспылала ревностью. Госпожа де Монтеспан заявила, что у нее есть для этого все основания, и поехала ей навстречу, дабы предупредить, будто мадам хочет заполучить ее письма, чтобы употребить ей во зло. И если она не погубит госпожу де Мекельбург, то погубит ее саму. Госпожа Дарманьяк, охотно употреблявшая во зло ту малость ума, которой располагала, договорилась с госпожой де Монтеспан о том, что следует погубить госпожу де Мекельбург. Через госпожу де Баве они постарались убедить в этом королеву-мать, а вместе с ней и месье, заявив, что у госпожи де Мекельбург слишком скверная репутация и что ее нельзя оставлять подле мадам. Сноска. Госпожа де Баве. Катрин Анриет Белье, баронесса де Баве. Годы жизни. 1614-1690. Доверенное лицо Анны Австрийской. В 1650 году была любовницей Варда. Та со своей стороны решилась на такие хитрости, что в конце концов сама себя погубила, и месье запретил ей встречаться с мадам. Мадам, которую повергла в отчаяние, нанесенное одной из ее подруг оскорбления, запретила госпоже де Монтеспан и госпоже Дарманьяк являться к ней. Она хотела даже заставить Варда пригрозить последней, сказав, что если та не вернет письма госпоже де Мекельбург, то он отдаст мадам письма, о которых шла речь. Но он этого не сделал, ограничившись лишь предложением, что укрепило мадам в прежней мысли: «Вард — великий лицемер». Месье тоже его разгадал из-за пересказов того, о чем говорилось у короля и у него. Поэтому Вард лишь изредка осмеливался появляться у мадам, и так как мадам в своих письмах к нему не отчитывалась в частых беседах, которые имела с королем, он стал думать, что король влюбился в мадам, и это привело его в полное уныние. Тем временем, по сообщениям из Польши, стало известно, что граф де Гиш, совершив поразительные подвиги, вместе с польской армией оказался в таком положении, при котором спасения нет. Эту новость сообщили за ужином у короля. Мадам это страшно поразило, и она была счастлива тем, что всеобщее внимание к рассказу помешало заметить охватившее ее волнение. Мадам вышла из-за стола и, встретив Варда, сказала: «Я вижу, что люблю графа де Гиша больше, чем полагала». Подобное заявление, вкупе с подозрениями, возникшими у Варда по поводу короля, заставило его принять решение переменить манеру поведения с мадам. Думаю, он немедля порвал бы с ней, если б его не удерживали слишком серьезные соображения. У него было два повода пожаловаться ей. Мадам шутливо возразила, что в отношении короля видит его в роли шабана, а что касается графа де Гиша, то готова напомнить ему, сколько он всего сделал, чтобы поссорить ее с ним, если, конечно, он не возражает, чтобы она посвятила его в свои чувства к де Гишу. Сноска. Видит его в роли шабана. Весьма примечательный случай, когда вымышленный персонаж другого произведения госпожи де Лафайет, принцессы де Монпансье, сопоставляется с реальными лицами. Новелла явно была хорошо известна мадам. Затем Вард сообщил мадам, что начинает понимать, графиня де Суассон ему не безразлична. Мадам в ответ заметила, что вряд ли он сможет находиться с той в одной кровати, нос ее причинит ему большие неудобства. Сноска. Графиня де Суассон действительно отличалась чрезвычайно длинным носом. На этом основании строились догадки относительно незаконности ее происхождения. С той поры отношения мадам с Вардом складывались скорее на основе сдержанного уважения, ибо породившие его обстоятельства ушли в невозвратное прошлое. Тем летом все отправились в Фонтенбло, и месье, который не в силах был смириться с тем, что обе его подруги, госпожа Дарманьяк и госпожа де Монтеспан, не имеют возможности принимать участие в увеселениях, так как мадам запретила им появляться в ее присутствии, согласился, чтобы госпожа де Микельбург вновь встретилась с мадам, и в результате встретились все трое, перед тем, как двор покинул Париж. Однако первым двум так никогда и не удалось вернуть благосклонность мадам, в особенности это касается госпожи де Монтеспан. В Фонтенбло все думали только о развлечениях, а среди бесчисленных празднеств дамские раздоры всегда создают определенные трудности, и самая большая возникла из-за медианочи, где король просил присутствовать мадам. Сноска. Медианочи. Ужин в полночь. Мадмуазель де Монпансье в своих мемуарах упомянула этот медианочи с мадам на канале, где звучала музыка, предназначавшаяся, вернее всего, мадмуазель де Лавальер, а не прочим зрителям. Праздник должен был проходить на канале, на ярко освещенном судне, сопровождавшемся другими, со скрипками и музыкой. До сего дня беременность мешала мадам принимать участие в прогулках, но теперь, на девятом месяце, она бывала повсюду, и потому попросила короля исключить из числа гостей госпожу Дарманьяк и госпожу де Монтеспан. Тогда месье, полагая, что его авторитету мужа нанесен урон, поскольку удалили его приятельниц, заявил, что не будет присутствовать на празднествах, где нет этих дам. Королева-мать, которая по-прежнему ненавидела мадам, укрепила его в этом решении, рассердившись на короля, принявшего сторону мадам. Но мадам все-таки одержала верх, и дамы не присутствовали на медианоче, что привело их в бешенство. Графиня де Суассон, с давних пор безумно ревновавшая мадам к Варду, не переставала, однако, поддерживать с ней хорошие отношения. Однажды заболев, она попросила мадам навестить ее, и, желая выяснить чувства мадам к Варду, после бесчисленных заверений в дружбе, упрекнула ее в отношениях с Вардом, которые в течение 3 лет мадам поддерживает без ее ведома. Если это галантные отношения, то тем самым она наносит ей весьма чувствительный удар. А если это не более чем дружба, то непонятно, почему мадам хочет скрыть ее, зная приверженность графини интересам мадам. Мадам всегда с готовностью стремилась помочь своим подругам выйти из затруднительного положения, И потому сказала графиня де Суассон, что в сердце ее никогда не было места чувству к Варду, которое могло бы огорчить ее.